Глава 12. «Какое у вас оружие?» — крикнул я Винви и спрыгнул вниз. Его глаза расширились, но глупых вопросов вроде «Где ты так в твоем возрасте научился?» он задавать не стал. «Примерно такое!» Староста протянул мне лук и короткий меч 4-го уровня без каких бы то ни было дополнительных эффектов. В принципе, и таким можно пользоваться, но зачем, если есть лучше? «Собери всех бойцов у забора, раздам артефакты». «Уже собираются?» «Тогда бегом!» На заборе и возле него собралось порядка 150 полуросликов от 15 до 16 лет, включая пару десятков женщин. Открывая инвентарь, я испытывал дежавю. Это уже вторая деревня, которую мне предстояло защитить от монстров. Однако с прошлого раза я стал значительно сильнее, и сейчас результат больше зависел от количества противников и того, придет ли само болотное чудовище. «Открывайте и разбирайте!» Я принялся вываливать на землю наградные коробки и сферы, выбитые из монстров до 20-го уровня. Через полминуты их гора выросла до пояса, а отошедшие от первого шока полурослики уже вовсю в ней копались. Я раскидал лут и одним прыжком запрыгнул на помост, проложенный вдоль края ограды. До монстров оставалось около километра. Они шли широким фронтом, причем все, от выдр до немногочисленных рысей и лосей, двигались с одной скоростью и в любой момент по команде могли рвануть вперед. «Что будем делать?» Рядом со мной возникла Рунаэль. «Ха, колдовать!» — усмехнулся я. «Сможешь что-нибудь изобразить, чтобы они покучнее встали? Вон примерно в той области». «Могу призвать туда огнехвостых лис. Температура их тела выше обычной, на них неживые хорошо реагируют». «Отлично! Готовься!» Я повернулся к деревне. Самые шустрые хоббиты в новеньких комплектах уже занимали позиции, но основная масса еще копошилась наградами. «Внимание всем!» — рявкнул я. «Занимайтесь делом и слушайте меня!» Замершие было полурослики вернулись к прерванному занятию. Я набрал в легкие побольше воздуха и продолжил. Самым сложным было говорить громко и при этом вкладывать в голос те интонации, которые делают речь убедительной и в какой-то мере гипнотизирующей. «Я не просто так пришел сюда! На помощь вам меня прислала система! Пока сильные мира сего заняты своими якобы важными делами, я помогаю простым хоббитам, людям и эльфам. И делаю это, потому что я... Супермен. Илья Первый, Многоликий!» Убедившись, что все без исключения лица повернулись ко мне, я превратился в эльфа и, сразу же врубив магический вампиризм, принялся качать из хоббитов ману. «На вас наложено заклинание. Ваша ловкость увеличена на 25%. На вас наложено заклинание. Ваша выносливость увеличена на 25%. На вас наложено заклинание. Ваш магический резерв увеличен на 20%. На вас наложено заклинание. Скорость восстановления маны увеличена на 30%. Сказать, что хоббиты офигели, ничего не сказать. Повисшую тишину нарушали лишь звуки выпадающих из онемевших пальцев доспехов и отдаленное рычание приближающейся армии противника. «Вы можете продолжать одеваться!» — напомнил я. «Часть тварей наверняка дойдет до стены!» «Чего застыли?» — первым пришел в себя Винва. «Насмотритесь еще! Твою!» Я кивнул старости и повернулся к монстрам, до которых оставалось 600 метров. «Успею. Меню магия. Усиление магии воздуха поднять до 5. Готово. Теперь она будет шпарить на 25% сильнее. В книге, кстати, появились 5 новых заклинаний. Первые 2 — полная фигня. Третье — воздушный пузырь. Позволяет создавать те самые пузыри и с их помощью находиться, например, под водой. Полезно. Четвертое — воздушный удар. Массовка. Сильно бьет ветром по большой площади. Как минимум все упадут. Как максимум улетят, теряя оружие и доспехи. Звучит приемлемо, но надо тестировать, чтобы понять мощь удара и расход маны. Пятое. Вакуум. Размер области можно выбрать. Например, захочешь почувствовать себя Дартом Вейдером, тогда можно локально откачать воздух вокруг головы какого-нибудь козла. А можно создать вакуум вокруг какого-нибудь отряда. Дополнительным бонусом являлось то, что попавшие в зону действия заклинания противники не смогут использовать магию. Рабочее колдовство, но, откровенно говоря, я ожидал большего. Да и в этом бою оно мне точно не пригодится. Меня бы гораздо больше порадовал полет, но такой рояль система выделять мне отказалась. Ладно, в общем-то, я все это замутил ради тех самых 25% усиления магии воздуха. Благодаря увеличению резерва, наложенному на меня Рунаэль, а также магическому вампиризму, я чувствовал себя практически всесильным и, глядя на приближающихся врагов, с нетерпением ждал, когда же они бросятся в атаку. «Дождался!» Скомандовал болотный монстр, и мертвецы разом ломанулись к нам. «Держите фланги!» — крикнул я и поднял руки. Над полем, метрах в 40 от чистокола, стала формироваться черная туча, и мне показалось, что я держу ее в ладонях. Вот, я развел их в стороны, и туча удлинилась. Чуть расставил пальцы, и она стала массивнее. Теперь надо напитать ее энергией под завязку и попробовать растянуть на максимальную длину. «На вас наложено заклинание. Сила магии воздуха увеличена на 25%. «О, она и так умеет». Ранаэль умела многое. Ее охватило оранжевое сияние, и прямо под моей тучей, на расстоянии 10 метров друг от друга, появились 5 лисиц, чьи хвосты действительно горели. Увидев легкую добычу, монстры зарычали еще громче и устремились к ней. Хоббиты же в полной тишине следили за моими манипуляциями и все удлиняющейся и увеличивающейся в размерах черной грозовой тучей. «Пожалуй, хватит, а то после первого же залпа можно сознание потерять. А мне еще потом в рукопашку драться». Рыси и лоси залетели под тучу и первыми бросились на лисиц, но у тех не было приказа вступать в бой. Огнехвостовые ловко избегали атак и стали носиться по нужной области, стараясь заманить туда как можно больше противников. Магический вампиризм при такой куче союзников — это тема. Да, после боя они будут чувствовать себя разбитыми, зато я буквально за полминуты уже вернул солидную часть, потраченной на создание тучи энергии. Хотя, конечно, основные затраты пойдут... Да вот сейчас и пойдут. Под тучей собралась огромная толпа монстров. Вот они зажали и разорвали первую лису. Вот сразу двух. Пора. «Заткнуть уши!» Уже приготовленная энергия сорвалась с пальцев. Под черной тучей прошли 1000 разрядов, и она будто засветилась изнутри. А потом грянул оглушительный гром, и ударили молнии. «Вы убили! Вы убили! Вы убили! Вы убили!» «Ай, жаль, сегодня не Новый год. На таком представлении можно было нехило заработать. Правда, вид немного загораживает с бешеной скоростью крутящийся список моих жертв». Молнии, грозно сверкая, перескакивали с одного монстра на другого, оставляя за собой дымящиеся кости с минимумом тканей. Больше эти гады никогда не восстанут. Ранаэль тоже не стояла без дела. По обеим сторонам от основного действа выросли по 3 ивы, и сейчас они отлавливали обошедшую грозу мелочевку. К горлу подступила тошнота. «Хорош». Я отменил заклинание и тут же выпил зелье, еще больше ускоряющее скорость восстановления маны, а следом — экстракт из крови внешников. Львиная часть войска противников, дымящаяся кучей костей, лежала посреди поля. Но несколько сотен по флангам прорвались и уже подбегали к ограде. «Твои правые!» — крикнул я эльфийке, а сам, перемахнув через забор, превратился в человека и рванул к левым. Каменная кожа и мечи в руках. Сейчас моя задача — спровоцировать мертвяков на себя, чтобы хоббиты на стенах могли их спокойно отстреливать. Противниками оказались преимущественно мертвые и разумные. Они были достаточно крупными, чтобы ивы не причиняли им вреда, и недостаточно быстрыми, чтобы успеть под тучу. «Не бойтесь меня попасть!» — крикнул я деревенским и в прыжке снес голову самому шустрому красноглазому хоббиту. Тут же призвал копье во вторую руку и засадил его в разинутую пасть второму. Дальше цепная молния и снова мечи. Человеком я рубил, пока противники подбегали мелкими группами. Но когда приблизилась основная масса, перешел к своей самой любимой в последнее время тактике. Огромная дубина со свистом описала полукруг, и площадь передо мной расчистилась. Грозное оружие пролетело в обратную сторону, и туда же унеслась новая порция переломанных мертвяков. Назову-ка я эту тактику «троллей сенокос». И вообще, под нее нужно заказать специальную дубину или даже длинный меч метра так в четыре. Правда, мечом будет не так красиво. Кстати, а что если... Очередная группа зомби пала смертью храбрых. А махнув в следующий раз, я разжал каменные пальцы. Дубина унеслась вперед и проделала в наступающих рядах порядочную брешь. Неплохо. Вот бы магический бумеранг скрафтить. Но это сложно, так что пока просто буду собирать подходящие дубины. А как встречу кузнеца, серьезно его озадачу. Быстрый взгляд на другой фланг подсказал, что Ронаэль с лосем и остальным зверинцем при поддержке стрел и гранат хоббитов справляется. Монстры, правда, уже у самого забора, но их там изначально было меньше, так что внутрь вряд ли кто-то пролезет. Протяжный тоскливый клич раскатился по болотам. Приказ к запоздалому отступлению. Мертвяки развернулись и ломанулись назад. «Хрен вам!» Швырнув им в спину очередную дубину, я призвал волка, перекинулся в орка и погнал следом. «Спасибо вам!» Винва и остальные хоббиты добивали раненых мертвяков, а потом, на всякий случай, рубили их на мелкие куски. «Пожалуйста!» — кивнул я. «Но это еще не все!» «Думаешь, у него еще кто-то есть?» — испуганно воскликнул староста, а вокруг нас снова стала собираться толпа. «Вряд ли много», — я пожал плечами. «Но вообще-то я имею в виду его самого». «Ты убьешь его?» «Постараюсь, но завтра. Сейчас надо отдохнуть». «Конечно, конечно! Та туча! Никогда ничего подобного не видел!» «А я никогда ничего подобного не делал!» Та гроза в пещере по сравнению с этой — детский сад. И это радовало. Прогресс не должен стоять на месте. «Надалекий, там летающий демон!» Это была первая фраза, которую я услышал, когда, проснувшись, открыл окно. Сообщивший это худосочный хоббит весь дрожал. «Давно стоишь?» — спросил я, прикидывая, что сейчас должно быть около 8 утра. «С ночи!» — крикнул он, испуганно оглядываясь. «Здоровенный! Глаза огнем горят! И зубы вот такие!» «Кинь в него камнем! А вообще отойди! Я в окно вылечу!» Меня обдало ветром и слегка зацепило крылом. «Твоих лап дело!» — шепнул я, появившийся рядом питомице. «Ага! Почти сразу, как все легли, этот коротышка намылился куда-то! Ну, я и подумала, что вряд ли по грибы!» «Молодец!» Я протянул ей яйцо, а сам снова повернулся к окну. «Скажи всем, что это темная ипостась болотного чудовища. Когда я его убью, она тоже исчезнет, а пока за ограду никто выходить не должен». «Темная ипостась? Он и так не сильно светлый». Что первое в голову пришло, то и ляпнул. Усмехнулся я, закрывая окно. «Ясно». Виза взлетела на большой стол. «Если ты думаешь, что я наелась одним яйцом, то здорово ошибаешься. Знаешь, сколько превращение в большую калорий жрет?» «Нисколько?» «Да, но я все равно голодная, и он тоже!» Виза указала на прыгнувшего на стол кирпичика. «Вообще в вас не сомневался!» Рассмеялся я и стал выкладывать угощение. «На вас наложено заклинание. Ваша ловкость увеличена на 25%. На вас наложено заклинание. Ваша выносливость увеличена на 25%. На вас наложено заклинание. Ваш магический резерв увеличен на 20%. На вас наложено заклинание. Скорость восстановления маны увеличена на 30%. «Какой план?» — спросила Рунаэль, когда мы остановились на том же месте, что и накануне вечером. С ночи шел небольшой снег, и, несмотря на то, что вчера тут гуляло стадо мертвецов, сейчас болото вновь выглядело ровным и безопасным белым полем, местами поросшим чахлым кустарником. «Маны насосала?» «Под завязку, поэтому и обновляю увеличение резерва постоянно, чтобы излишек не пропал». «Давай для начала дорожку, как вчера». «Легко». И эльфийка не обманула. Видимо, эффект заклинания остался с прошлого раза, и сейчас она простым движением руки его обновила. «Так...» — протянул я, разглядывая зеленый узор. «Будем исходить из того, что монстров у гада осталось мало, и до той топи, куда опираются основные тропы, дойти получится без проблем». «Я могу накинуть на тебя магическую веревку». «Что это?» «Да, как обычно, только магическая. Чисто для подстраховки. Если вдруг утащит воду, смогу вытащить. Маны тратить немного, длина до 500 метров». Ранаэль свела ладони, а потом медленно развела. И теперь между ними сияла голубым, сантиметровая в толщину, веревка. «Магия света?» «Да, 4-й уровень». «У меня воздушный пузырь еще есть». «Отлично». «Ага, давай подводить итоги». Я снова посмотрел на присыпанное снегом поле. «Там, вероятно, в той луже, сидит неведомая херня, быть может, очень большого размера. Моя задача — находясь под водой, ее убить. Вопрос — как?» «Проморозить воду вместе с ним, потом проковырять во льду дырку и заколоть». «Глобально, по-нашему». Я одобрительно кивнул. «Только там, боюсь, глубина большая. Надо проверить». «Сейчас призову». «Нет, я сам». Сначала я думал послать волка, но побоялся, что его слишком быстро убьет. К тому же крайне желательно не только почувствовать, что там происходит, но и увидеть. «Есть кто-то летающий?» «Не моя стихия», — развела руками эльфийка. «Давай тогда кого-нибудь, кто сможет рыбу с локоть размером, быстро к той луже отнести и по дороге не сожрать». «Между нами возник лось и... хвала мне! В этот раз я просто вздрогнул». «Ему еще мелкие твари не помеха», — прокомментировала свой выбор Ранаэль. «Хотя я начинал подозревать, что эльфийке с Ахатой просто нравится». «Хорошо». Я создал фантом щуки, самой быстрой рыбы из тех, кого мог себе представить, и сунул его в руки спутницы. «Это надо срочно доставить и закинуть в ту лужу, живым и, желательно, не слишком поврежденным». «Стоит отдать Ранаэль должное». Принимая зубастую рыбину, эльфийка даже не повела бровью, впрочем, как и лось. Он распахнул огромную пасть, потом закрыл ее и побежал. Некоторое время я следил за торчащим между крупными зубами трепыхающимся хвостом, а потом сел на снег и закрыл глаза. «Итак, вижу большую черную глотку. Не впервой. Все еще глотка и тряска. Глотка и тряска. А еще нечем дышать. Давай уже, выплевывай меня!» «Ну нафиг!» Я открыл глаза и стал следить за скачущим во всю прыть и виртуозно входящим в крутые повороты лосем. Когда до конца маршрута оставалось 30 метров, на снегу вокруг зверя появились уже знакомые черные пятна, а через секунду из них выскочили вчерашние недобитки. Мелочевку с Ахатой проигнорировал, а выросшего у него на пути хоббита ловко подцепил рогами и забросил в чахлый кустарник. «Пора!» Я снова закрыл глаза, и в этот самый миг лось меня выплюнул. Всплеск, и вода сомкнулась над моей головой. Некоторый опыт управления рыбами я получил еще в проходе под Смертельным морем, поэтому сразу же взялся за дело и ловко вильнул в сторону. Опасения оказались напрасными. Напасть на меня никто не собирался. А между тем было кому. На краю этой топи, в 20 сантиметрах от поверхности, затаились разнообразные монстры, начиная с хоббитов и заканчивая самыми мелкими зверушками. Что любопытно, на принесшего меня лося они не среагировали. Видимо, ждали именно нас. Хм, ждите дальше. А я тут пока поплаваю и осмотрюсь. Мутная болотная вода мешала обзору, поэтому пришлось все осматривать, буквально тыкаясь носом и постепенно погружаясь все глубже и глубже. «Где же ты, хмырёныш? Что, думаешь, многоликий Илья не найдет тебя?» «Найдет, найдет. Дай только время». Время шло, и я погрузился уже 15 метров. И если бы не ночное зрение, хрен бы вообще чего увидел. «О, кажись, огонек. Интересно, что это?» «Стоп! Откуда здесь огонек? Не местная ли это разновидность глубоководного удильщика? У него как раз на башке что-то вроде антенны с лампочкой. И когда бедные, замерзшие рыбешки, завидев огонек, радостно плывут у него погреться... Хам! Надо посмотреть поближе. Только не саму лампочку, а то, что рядом с ней». По широкой дуге я обогнул опасное место, но вскоре уперся в скалу. «Твою мать! И здесь, что ли, пещеры? Ладно, надо найти вход». Я сделал петлю и с трудом различил провал, как раз за огоньком. Снова вернулся к скале и поплыл вокруг нее. «Стоп! Мне кажется, или тот выступ на скале шевельнулся?» Я подплыл ближе. «Да нет, вроде камень просто». Подплыл вплотную и осторожно попробовал выступ на зубок. И тут скала вдруг исчезла, а прямо передо мной появилась точно такая же щука, как я. «Зеркало? Откуда здесь?» От неожиданной догадки меня едва не парализовало. Стараясь очень медленно двигать хвостом и плавниками, следя за тем, как все движения повторяет мой двойник, я немного отплыл. «Твою мать!» Подводное зеркало оказалось ничем иным, как зрачком огромного глаза, а это значит, что скала... В этот момент огонек внизу рванул ко мне, а следом за ним и гигантская распахнутая пасть.